Глава 84. Сохо-сквер. Высадив их у Сохо-сквер, машина Лоубер, невидимая, укатила прочь. Дождь уже перестал. Когда они поднимались по широкой лестнице к аллее, появилась эмблема Лоубер. «Да?» — спросил Недертон. «У них все готово. Усадите ее где-нибудь». Недертон взял перифераль за руку и подвел к скамейке, развернутый к лесу, через который по бывшей Оксфорд-стрит можно было дойти до гайд-парка. Он указал на скамейку, и та завибрировала в предвкушении, стряхивая капли дождя. Перифераль села, глянула на Недертона. Тот поймал себя на том, что ждет, когда она бросит притворяться автоматом под управлением какого-то искусственного интеллекта и станет собой. Не такой, когда в ней Флинн, а женщиной, чье лицо носит. «Вы не узнали, с кого она скопирована?» — спросил он у Лоубер. «У Гермеса есть политика конфиденциальности касательно перифералей, сделанных по индивидуальному заказу. Я могла бы получить эти данные, но не хочу. Они могут повлиять на наши с ней отношения». Перифераль была в черных лосинах, черных прогулочных туфлях с большими серебряными пряжками и в темно-серой пелерине до колен. «Что именно я должен тут делать?» — спросил Недертон. «Прогуляйтесь до гайд-парка, а дальше будет видно. Постарайтесь ответить на ее вопросы. Я не жду, что она будет страшно убедительна в роли эксперта по неопримитивизму, но приложите все усилия. Ей надо опознать преступника. Если она не сделает этого с порога, надо, чтобы маскарад сохранялся как можно дольше». «Я сказал Даэдре, что Аня от избытка восхищения совершенно теряется в ее присутствии. Это может помочь». «Может. Попросите перифераль закрыть глаза, пожалуйста». «Закрой глаза», — велел он. Перифераль исполнила указание. Наблюдая за ее лицом, Недертон точно уловил момент появления Флинн, мгновенное выражение растерянности, и тут же ее глаза широко раскрылись. «Фу ты, блин», — сказала она, — «это дом или деревья?» Недертон глянул через плечо на аллею. «Дом, выращенный из деревьев, что-то вроде общественного павильона». «Деревья выглядят старыми. Они молодые. Ассемблеры ускоряют рост, затем стабилизируют. Все эти деревья были такими уже в моем детстве». «Двери, окна. Так их вырастили ассемблеры». Она встала, попробовала ногой землю. «Где мы?» «В Сохо. Сохо-сквер. Лоубер советует нам дойти по этому променаду до гайд-парка». «Что такое променад?» «Лес, только вытянутый. В джекпот Оксфорд-стрит была разрушена, по большей части универмаги. Архитекторы поручили ассемблерам выесть развалины и превратить их в подобие очень длинного ящика для деревьев. Центральная аллея приподнята над бывшим уровнем улицы». «Универмаги? Вроде Мегамарта?» «Не знаю». «А почему вместо них посадили лес?» «Улица изначально не блистала красотой, а за время джекпота и вовсе пришла в упадок. Дома не поддавались переделке под другие нужды. Селфриджес недолгое время был частным апартаментами». «Селфи что?» «Универмаг. Однако мода на жилье такой площади прошла вместе с последней отчаянной волной офшорных капиталов. Сейчас универмагов нет». «Торговые центры?» Недертон задумался. «Ты видела чип-сайт? Наверное, ближайший аналог. Пункт доставки. Избранная ассоциативная розница. Еще есть Портабелло, Берлингтонский пассаж». Она постоянно оглядывалась по сторонам. «Мы в самом большом городе Европы. Кроме тебя я не видела ни одной живой души». «Вон там мужчина на скамейке». Недертон указал рукой. «Наверное, выгуливает собаку». «Машин нет. Мертвая тишина. До переустройства главным общественным транспортом были поезда, ходившие в подземных тоннелях. Метро. Да, и оно по-прежнему есть. Тоннелей даже стало больше, но как общественный транспорт почти не используется. Если тебе нужен поезд, метро может сконфигурировать его под заказ. Чипсайт обычно ездит историческим поездом». «Именно таким возила его мать. Я видела несколько больших грузовиков. Они перевозят товары из подземки к месту назначения. У нас меньше частных автомобилей, есть кэбы, а в основном на велосипеде или пешком. Какие высокие деревья! Никогда таких не видела. Давай подойдем, глянешь. С променада гораздо более эффектное зрелище. Недертон двинулся вперед, пытаясь вспомнить, когда был здесь последний раз. Они вышли на дорожку между деревьями. «Так значит, деревья не настоящие?» — спросила Флинн. «Настоящие, только их рост искусственно ускорен. И еще есть несколько квазибиологических крупнообъемных поглотителей углекислоты, которые выглядят как деревья. Что-то дзинкнуло у них за спиной. Мимо, изо всех сил крутя педали черного велосипеда, пронесся человек в очках-консервах и забрызганном грязью бежевом тренчкоте. Длинные полы хлопали у него за спиной. «Как это все сделали?» — спросила Флинн. С деревьев, многие из которых были выше стоявших здесь прежде домов, по-прежнему падали редкие крупные капли. Одна угодила Недертону за шиворот. В стороне гайд-парка за переплетением ветвей угадывалось облако. «Я могу открыть тебе трансляцию и показать, если хочешь». «У Энн?» — спросила она. «Надо понимать, телефоны соединились, и она увидела его эмблему. Это ты?» «Да, прогуляемся до гайд-парка, и я покажу тебе трансляцию, как все сделали». Не задумываясь, он взял Флинн за руку, как периферальт, когда вел ее от машины, и тут же осознал свою ошибку. Флинн глянула настороженно и напряглась, будто сейчас отдернет ладонь, но не отдернула, а сказала просто: «Ладно, покажи». Так они и пошли, рука в руке. «Ты был ужасно нелепый в перекати-поле», — заметила Флинн. «Ну, примерно так я и догадывался».